«Почему же ты не хочешь своей особенной комнаты?» — спросила меня Дарья Александровна. «Я привидений боюсь», — откровенно ответила я. Мой ответ вызвал дружный взрыв хохота. «А вы думаете, что у меня их нет?» — спросила Софиш. «Намедни один с рогами в зеркале показался». Мы с Машей весело засмеялись. «Она все вздор говорит», — вступилась Долли. «У нас в доме никогда привидений не было». «Это тебя Марья Николаевна напугала. Можешь спать спокойно, моя милочка», — уговаривала меня Долли как ребенка. Все и все у Дьяковых действовали на меня благотворно, и я была бы вполне спокойна и весела, если бы на сердце у меня не была заноза. Эта заноза была... недоброжелательное отношение Льва Николаевича ко мне. Перед отъездом своим я заметила, что Соня была за то, чтобы я ехала рассеяться к Дьяковым. Но Лев Николаевич как-то недружелюбно отнесся к этому. Я сейчас же почувствовала, что отношения наши изменились. Все, что он говорил мне, казалось мне неискренним. Когда мы оставались вдвоем, мы не знали, о чем говорить, и установилась какая-то невольная неловкость, которую ни я, ни он не могли преодолеть и которую я не могла понять. Мне все казалось, что он за что-то осуждает меня. А за что, я не знала. И меня это мучило, и не с кем было поделиться своим недоумением. «Таня, тебе письмо из Ясной», — говорила, входя ко мне Маша. — Привезли из города, я узнала почерк Сони. Я распечатала конверт и увидала письмо Сони и почерк Льва Николаевича, и очень взволновалась. «Читай одна», — были первые слова, написанные в заголовке письма. «Чем это вы так довольны? У вас такое сияющее лицо, Таня?» — спросила Софиш, сидевшая тут же. «Письмо от Льва Николаевича», — сказала я, — «не говорите со мной». Я стала читать. «Таня, читай одна. Вот что, милая Таня, и пускай это письмо будет секрет от Дьяковых. Может быть, ничего и не будет секретного, но мне ловчее будет писать, зная, что пишу тебе одной. Так вот что, отчего мы последнее время похолодели друг другу? Не только похолодели, но стали как-то недоверчивы и подозрительны друг другу. Ты так чутка, что ты верно сама заметила это, и мне это очень грустно. Иногда как будто пройдет в наши свидания в Никольском и Черемошне, и опять... Точно как будто мы втайне один от другого строго обсудили друг друга и скрываем наше мнение. Или, может быть, просто я тебя ревную к Дьяковым, и все это мне кажется? Но только всякий раз, как я думаю о тебе, мне становится грустно. Как будто вот был у меня близкий искренний друг, и я с ним разошелся или расхожусь. Давай, чтобы этого не было. Пожалуйста». Я с тобой был иногда не совсем искренен. Я не буду больше. И ты будь совсем искренна со мной, ежели тебе это не неприятно. И серьезно смотри на меня, не для шутки, как на второго отца. Видишь ли, в нашей дружбе от меня ты имеешь право требовать совета, помощи, всякого рода трудов и дел, а я от тебя имею право требовать искренности совершенной, ежели между нами дружба. Может быть, прежде обстоятельства мешали таким отношениям. Теперь не будет этих обстоятельств, и теперь будем очень-очень дружны. И чтобы нам не было неловко друг с другом, как было последнее время. Для этого я от тебя требую совершенной искренности, и ты сама скажи, чего ты от меня требуешь. Может быть, ты скажешь, что ему показалось, вот удивительно и так далее, тогда прекрасно. Но во всяком случае, когда мы увидимся, я буду к тебе лучше, проще,